Глава 9. Лидия. «Вот это да!» — восклицает подруга, когда мы после работы идем в наше любимое кафе. Дома никто не ждет, так что можно позволить себе расслабиться после рабочей недели. «Правда, в коляске приехал?» «Ага, представляешь?» — прыскаю. Я от смеха чуть не померла. «Слушай», — мнется Леська, — «а вдруг он и правда того?» Хмурюсь в ответ на ее слова. У самой есть такие мысли. И как ни прискорбно признавать, все это может оказаться не продуманной акцией, а чистой правдой. «Не знаю», — пожимая плечами. «Хочется надеяться, что просто цирк уехал, а клоуны остались, но...» «Может, тебе с юристом проконсультироваться?» «Тоже думала об этом, признаюсь». «Так, на всякий случай. У тебя, случайно, знакомых нет?» Леська на секунду задумывается, а потом начинает улыбаться и яростно кивать. «Есть! Сестра моей школьной подруги, судья. Я позвоню Тане, попрошу узнать все. Или лучше вообще попрошу телефон, чтобы ты позвонила сама. Мало ли что у меня спросит, а я не знаю». «Судья?» Меня терзают сомнения. «А попроще никого нет. Боязно как-то. Все-таки это непростой юрист». «Ой, да брось! Там Олька своя в доску. Нормальная деваха. Даром, что судья. Ох, как мы зажигали в свое время. Ну ладно. Мы еще некоторое время болтаем, едим вкуснейшую выпечку, запиваем чаем, а потом все же расходимся. Олеську ждет дома парень, а я бреду в свою одинокую квартирку. На мгновение сердце сжимает тоска. Так хочется, чтобы дома кто-то ждал, готовил ужин, заботился. Ты просто обнял и поцеловал после трудового дня. Но теперь это в прошлом. Найду ли я нужного человека, не знаю. А хочу ли? Тоже не знаю. Слишком свежа рана в сердце. Сейчас мне точно никакие отношения не нужны. Слишком больно осознавать, что в любой момент тебя может предать самый близкий. Утро выходного начинается со звонка с незнакомого номера. Надеюсь, не Мариночка новый завела. «Алло», — отвечаю резко. «Рано еще, могла бы еще поспать, но принесла же нелегкое на мою голову». «Лидия?» Голос женский, но незнакомый, очень приятный, хотя чувствуются нотки властности. «Да». «Это Ольга. Ваш номер дала Олеся. Надеюсь, ничего страшного?» Сонка к рукой снимает. «Ну, Леська, когда успела-то?» «Здравствуйте, я не думала, что вы сами позвоните. Простите, просто не ожидала, начинаю оправдываться». «Да не волнуйтесь вы так», — смеется Ольга. «Я сама виновата. Звоню в выходной с утра пораньше. Разбудила, наверное». «Нет-нет, что вы, все в порядке». «У вас ведь какой-то вопрос, да?» — спрашивает мягко. Начиная путанно объяснять, еще не до конца проснулась, и голова не соображает так четко, как надо. «Давайте так», — прерывает меня Ольга. «Встретимся, вы мне все расскажете, покажете, а я постараюсь дать ответ на ваш вопрос». «Неудобно как-то, мнусь. Занятой человек будет тратить на меня кучу времени». «Неудобно на потолке спать, одеяло падает». Снова смеется она. Смех у нее прямо заразительный, открытый, звонкий. Так и хочется улыбнуться. И я не отказываю себе в удовольствии. Чувствую, как поднимается настроение. Тем более я сама предложила. Да и знаете, хочется хотя бы в выходной выбраться куда-то. Побыть не дома и не на работе. Отвлечься. Таня мне рассказывала, что они с Олесей постоянно в какую-то кофейню ходят. Да-да, мы с ней тоже там постоянно зависаем. Ну вот, и давайте там встретимся примерно... Видимо, она смотрит на часы, прикидывая, сколько потребуется времени. «Часа через полтора устроит?» «Конечно. И спасибо вам большое». «Да пока не за что. Вам спасибо. Появился повод выгулиться». Мы прощаемся, кладу трубку и вихрем мчусь в душ. Надо же создать о себе приятные впечатления. Навожу марафет, натягиваю новое платье, ботильоны, накидываю легкую курточку, подходящую по стилю, и неторопливо направляюсь к месту встречи. Прихожу чуть раньше, но мне уже машут рукой. Красивая, ухоженная женщина, чуть старше нас с Лесей. Надо же, такая молодая, а уже судья. Короткая стрижка, аккуратный маникюр, не кричащий макияж. Но, судя по всему, я зря наряжалась. Ольга в футболке и джинсах. Чувствую себя глупо, но уже поздно. «Лидия?» Киваю, сажусь, тут же подскакивает официант, делаю привычный заказ и сосредотачиваюсь на женщине напротив, рассматриваю ее, пока не замечаю усмешку. «Что, представляли меня иначе? Наверное, как старую коргу с бородавкой на носу и балахоне?» «Нет, что вы!» Тут же отвечаю, смущаюсь. Становится неловко за такое пристальное разглядывание. «А давайте перейдем на «ты». Не против?» «Конечно, нет». «Вот и славно. Тогда зови меня Оля. А теперь рассказывай». Нам как раз приносят заказ, и мы поглощаем завтрак под мое несколько сумбурное повествование. «Я правильно понимаю, что еще неделю назад твой муж был в полном здравии?» «Абсолютно. Он даже простуды почти не болеет, на нем пахать можно». «Ну, вероятность того, что он и вправду попал в аварию, есть, конечно. Исключать нельзя», – пожимает плечами Оля. «Но подстава более вероятна». «И что делать?» «Мне совсем не улыбается выплачивать бывшему хоть сколько. Он прекрасно может заработать сам». «Надо выяснить, что там с его якобы травмой. Ты же все еще его законная жена, так что можешь обратиться в больницу и попросить документы. Хотя можно сделать еще проще», — подмигивает она мне. «Как? Он какие-то документы в суд приносил?» Вспоминаю и киваю. «Да, справку из больницы». «Вот и отлично. Так что ты, как участник процесса, имеешь полное право знакомиться со всеми материалами дела, то есть прийти в суд, запросить и все изучить, и даже сфотографировать. Он имеет такие же права, но, как я понимаю, тебе скрывать нечего». «Совершенно», – машу головой, – «все мои справки и выписки абсолютно правдивы». «Ну, тогда вперед. Идешь в суд, изучаешь, что там и как. А вообще суд имеет право назначить элементы, но не обязан. Обязанность распространяется только на несовершеннолетних детей, а не на супругов-инвалидов, у которого даже заключения об инвалидности еще нет. Я бы вообще послала куда подальше с такими запросами. Жаль, что ты не моя судья». «Ну что же, ничего. А у тебя кто?» Называю фамилию, и Оля кивает. «Тоже неплохо. Она справедливая. И подкупить ее вряд ли возможно, а еще дотошная докапывается до любой мелочи. Если твоему благоверному есть что скрывать, будь уверена, Вера это выяснит, хотя, возможно, в результате это немного затянется. Это не страшно, мне главное – результат. Через некоторое время мы решаем разойтись, у каждой куча дел, вернее, у меня не особо, а у Оли в прямом смысле слова». В выходные она пишет решение суда. Я очень довольна итогами встречи, и когда, заикаясь об оплате услуг, на меня так машут руками, что создается ощущение, будто они сейчас оторвутся, однако все равно неловко, поэтому я настаиваю на оплате заказа, еле уговорила, и все же удается. Мы тепло прощаемся, а я по дороге домой думаю, как убедить Валентину отпустить меня на полдня в суд для изучения дела. Дни за свой счет в компании не приветствуются, и чаще всего начальство подобные заявления не подписывает. Придется просить, чего делать я категорически не люблю.